Глава 32. Суженая. Первак опять захныкал, и Заряна взяла его на руки, приложила к полной груди. Малыш присосался и жадно зачмокал. Лада улыбнулась, видя эту умилительную картину. Молодая мать же вздохнула и перевела взор в окно, рассматривая шумный двор крепости, по которому сновали слуги и дружинники. «Какая странная женщина!» — вымолвила вдруг Заряна. «Отцвета от нее совсем нет». «Где?» — спросила Лада и тоже выглянула в оконце, рассматривая людей с высоты второго этажа. В этот момент около колодца замешкалась некая женщина в простом темном сарафане и вышитой белой рубахе. На ее голове был повойник, едва прикрывавший русые косы. Она уже набрала воды в небольшое ведро и поспешила к ближайшему входу. Нечто в ее облике показалось Ладе очень знакомым. Густые волосы, тонкое красивое лицо, стройная высокая фигура. Лет 30 опрятная и степенная женщина походила на сенную девку или служанку знатной боярыни. Сердце Лады неистово забилось, ибо женщина была невероятно похожа на другую. «Ты про ту, что у колодца?» Заряна кивнула, так как женщина уже скрылась в больших дверях. «Наверное, показалось. Солнышко светит ярко и слепит», — ответила Заряна. «Ты про что, милушка?» — спросила Лада в замешательстве, пребывая в своих мыслях. «Я не видела ауры у нее, но такого быть не может. Наверное, просто не разглядела». «Наверное», — задумчиво кивнула девушка и обернулась к Заряне. «Вы голодны?» «Нет, матушка Добронрава нас по дороге пирожками накормила». «Тогда я к княгине на службу. Вы здесь побудьте, отдохните с малышом. Отхожее место во дворе, вон у той стены за сараем. Вечером я за вами приду, сведу в общую трапезную. Накормлю. А когда же к волхву пойдем?» «Так завтра, Заряночка. На завтра Ярослав сговорился. Пару деньков у меня поживешь». «Хорошо». Лада быстро вышла из горницы и поспешила к тому входу, куда зашла молодая женщина. Бегом приблизилась к той лестнице, по которой должна была подняться служанка, но никого не увидела, кроме полного оружейника, спускавшегося навстречу. Нахмурившись, Лада покружила по лестнице и двору и решила направиться в терем к княгине. Чтобы быстрее дойти, она устремилась к тайной лестнице, где редко ходили, но та вела напрямую в теремные покои. Проворно шагая наверх, девушка уже через минуту нечаянно наткнулась на высокого крепкого мужчину. Подняв на него глаза, Лада просияла лицом. «Батюшка Братмир, извини, едва не сбила тебя с ног». «Ничего, дочка», — улыбнулся он, спускаясь к девушке. «Ярослав хорошо устроил вас?» — спросила она. «Да, благодарствую. Я пошел прогуляться, что-то не по себе в душной горнице». «На свежем ветерке лучше». «Хотел спросить тебя, Лада, как вы с Ярославом-то быстро сладили? То во врагах ходили, то на тебе вдруг обручаться надумали. Да и Добрыня мой, тот еще баламут. Сначала с одной, потом с другой». «Открою тебе правду, батюшка Бобер», — заявила тихо Лада. Не могла она смотреть в чистые добрые глаза седовласого витязя, который столько сделал для нее, и врать. «Уговор у нас с сыном твоим. Мне суженый был позарез нужен, чтобы князь службу у княгини дал. Ярослав и согласился подсобить». «Ты хочешь сказать, девка, сговор ваш о наречении ложь?» — догадался Братмир. «Для того, чтобы ты службу получила?» «Это не только мне надобно. Ярославу тоже резон есть. Он сказал, что ты, батька, неволишь его и требуешь, чтобы он жену себе нашел. Вот он и решил со мной обручиться, чтобы порадовать тебя». «Я неволю его?» — удивился Братмир. «В жизни такого не было. Не говорил я Ярославу ни про какую жену». «Как это?» — опешила Лада. «Да так, Лада. С Огнеслава, да, требовал. Потому как все девки на нашей улице из-за него перессорились. Огнешка-то красив, да ярок больно. От него требовал, чтоб женился уже. Боялся, чтобы позора не учудил. Да чего боялся, то и вышло. А Ярослав у меня парень с головой, думает, прежде чем делать. Потому за него и не переживал. И уж никогда не указывал, жениться ему, али нет». Лада нахмурилась. Неужели Ярослав соврал ей? Но зачем? Она не понимала. Быстро договорив с Братмиром, Лада поспешила в высокий терем, к Когда она вошла к княгине, Предслава трапезничала, а рядом за столом с ней сидели две сенные девушки. «Поешь с нами, Владислава», — предложила княгиня по-доброму. «Благодарствую, я не голодна», — улыбнулась девушка, проходя внутрь светлицы. Встала на свое обычное место наблюдения у окна в темном углу. Отсюда прекрасно просматривались покои княгини, но ее, Ладу, было не видно, и она никому не мешала. Едва девушка прислонилась плечом к стене, как увидела, что в горницу вошла та самая служанка, заинтересовавшая ее во дворе, которую она потеряла на лестницах. Тут же выпрямившись, Лада напряглась. Русоволосая женщина подошла к княгине и начала выставлять с подноса яства на стол. Она так рьяно искала незнакомку, а женщина была здесь. Княгиня поблагодарила служанку, и та отошла к остальным сенным девкам. Лада же, не спуская пронзительного и горящего взора с женщины, бесшумно приблизилась к одной из сенных девок, сидящих на лавке сбоку, и тихо спросила. «Кто это такая, ты знаешь, Любава?» Посмотрев на женщину, на которую напряженным взором указывала Лада, та ответила. «Новая горничная. Княгиня Ольга поутру назначила ее в услужение нашей Предславе». «Ясно», — ответила кратко Лада и снова отошла в тень. Несколько часов кряду следила девушка за женщиной. Та вела себя обычно, спокойно. Выполняла повеления княгини или сидела в сторонке с другими сенными девками. Но сердце Лады было не на месте. Еле дождалась она того часа, когда княгиня отправилась в баню. Проводив Предславу до небольшого домика, откуда валил дым, и оставив ее в парилке с двумя сенными девками, Лада побежала на другую сторону крепости. Она знала, что у нее есть около получаса, пока княгиня в парной. Та любила долго попариться. Спустя несколько минут она, наконец, заприметила видную фигуру Ярослава, стоявшего с двумя дружинниками. Мужчины обсуждали деревянные укрепления в башнях крепости. «Ярослав, я искала тебя!» — громко окликнула бобра Лада, подходя к молодому человеку. Он тут же обернулся и улыбнулся ей, быстро отошел от дружинников. «Что-то случилось, Ладушка?» — спросил Ярослав, склонился и поцеловал девушку в щеку, чуть приобняв. «Ты что ж, теперь все время с поцелуями лезть будешь?» — выпалила она тихо и нервно. Последние дни, едва завидев, Ярослав непременно целовал ее. За сегодня уже третий раз, как насчитала Лада. Первый раз за утренней трапезой, второй, когда встречали бобров. Не по нраву мне это. Мы ж на людях. Или что, уговор наш закончился? Не закончился, буркнула она, видя, как его дружинники с интересом глазеют на них, ухмыляясь в густые короткие бороды. Потому также шепотом произнесла. «Но не надо постоянно!» Она не успела договорить, как Ярослав быстро прижал ее к своей груди и поцеловал прямо в губы. Властно и крепко. От возмущения Лада даже замерла. Когда через миг он отпустил ее, девушка недовольно выпалила. «Бобр, прекрати! Мне поговорить с тобой надобно!» «Если будешь так грозно смотреть, Ясонька, так все поймут, что мы не суженые!» Улыбнулся он. В его больших изумрудных глазах играли задорные искорки. Она видела, что его забавляет все происходящее. Что он может беспрепятственно целовать ее, а она даже возмутиться не смеет. «А мы еще не сужены!» — тихо вспылила она. «Будешь так рьяно приставать? Завтра не пойду с тобой к волхву!» «Куда ж ты денешься?» — ощетинился Ярослав, прищурившись. «Князь Святослав одобрил наш союз. А Добрыня уж оглашение с Еселиной принял. Не найти тебе другого суженого тепереча. Если надобно будет, то найду, не переживай». «Попробуй, неугомонная. Ничего-то у тебя не выйдет. Я всем в крепости уже огласил, что ты моя девка, чтобы никто даже не дерзал смотреть в твою сторону». «Все сказал?» — нахмурилась Лада. «Нет еще», — не унимался он, яростно сверкая на девушку глазами. «Поверь, никто супротив меня не полезет. Кишка тонка». «Ладно, угомонись», — осадила она его ледяным тоном, видя, что он не на шутку взбудоражился. «Не собираюсь я никого искать пока, бобр. Мне поговорить с тобой надобно, да так, чтобы не слышал никто». «Тогда отойдем». Молодые люди подошли к поилке для лошадей, и Лада нетерпеливо спросила. «Ты мою матушку помнишь? Как она выглядела?» «Твою мать? Ведьму Вермину?» «Да, если бы увидел ее, вспомнил бы». «Скорее всего, да. Узнал бы». «Я так и подумала», — кивнула Лада. «Я-то матушку смутно представляю. Мала была, а ты старше меня на 5 лет. Должен лучше помнить ее облик». «К чему ты это спрашиваешь?» «Ты можешь сейчас со мной пойти, Ярослав?» «Если только ненадолго. Скоро князь выйдет. Нам башни идти осматривать». 5 часов хватит», — кивнула она, потянув его за руку. «Пошли скорее». «Она?» — шепотом спросила Лада, привстав на цыпочки, чтобы достать до уха молодого человека. Ярослав смотрел на русоволосую женщину, указанную девушкой. Она стояла около бани, держала в руках полотенце, ожидая, когда одна из сенных девок позовет ее внутрь. «Как 2 капли воды, похоже», — ответил он в замешательстве. «Чую, что не ошиблась», — кивнула нервно Лада, не спуская напряженного взора с новой служанки княгини Предславы. «Разве могут 2 человека быть так похожи друг на друга?» «Вряд ли», — помотал головой Ярослав. «Если только не уродились в одном материнском чреве, да в один день. Но у твоей матушки не было сестер. Твою бабку я тоже помню. У нее только одна Вермира красавица была». «Оттого и непонятно, отчего эта служанка новая так на мою матушку покойную похожа». «А ты говорила с ней?» «Говорила немного. И имя свое сказала». «И она что же?» — спросил Ярослав. «Ничего. Даже бровью не повела. Словно не знает меня вовсе. Разве может мать чадо свое не узнать?» — выпалила Лада. «Так прошло столько лет». «Но имя-то мое должно было напомнить ей, кто я». «Погоди-ка, Ладушка», — сказал задумчиво Ярослав. «С той поры, как мать твоя в лесу пропала, прошло почти 15 лет. Она должна была состариться, а эта баба совсем молодая. Ей и 30 нет. И уверенно добавил. «Нет, все же это не твоя матушка». «Ты прав, Ярик», — кивнула Лада, облегченно выдохнув. «Наверное, только похожи они сильно. Про лета я и не подумала. Матушке моей сейчас было бы почти 100 лет». «Именно. Так что успокойся. Хотя ошибиться нетрудно. Очень похожа она».